и чип, что там по времени расшифровки 12 страниц учений Лавиана, что это за крестообразный рисунок, бип. Полное время расшифровки займет около 3 месяцев, бип. Найдены совпадения в стиле шифра с книгой, найденной в тайнике послушника, бип. Время расшифровки книги уменьшилось до 3 месяцев, бип. Надпись под рисунком на ангемском языке гласит «Кулон падающей звезды». Вот теперь все отлично. Кулон падающей звезды – артефакт защитного типа, невероятная редкость, что фигурировал еще в метазнаниях. Такими не брезгую пользоваться и официальные маги. Послушникам же вовсе невозможно такое приобрести, если они не наследники старых магических семей. Артефакты защитного типа имеют стратегическое назначение. В чем главное отличие магов от послушников, помимо больших духовных сил? Это встроенное магическое заклинание. Маги сегодня обычно используют в качестве встроенного именно заклинание защитного типа. Оно срабатывает даже во время сна мага, потому их и невозможно застать врасплох и убить. Если маг гравирует в качестве первого атакующее заклинание, тогда работает естественный отбор в среде магом. Такого попросту убьют во время сна или ослабления. Так вот, послушники лишены этого. Они то как раз и дохнут как мухи от недоброжелателей, особенно в моменты сна. А защитный артефакт превращает простого послушника в мини-версию мага. А это кратно увеличивает его шансы на выживание как в моменты слабости, так и в моменты частых сражений между послушниками. Защитные артефакты заряжаются заранее и не обязательно собственной маной. Дают хорошие щиты по итогу в бою. Такой послушник потратит больше маны на саму атаку. А чем дольше живет послушник, проходя через битвы на смерть, тем больше шанс того, что он доживет до пика 3 ранга и теоретически сможет прорваться к уровню официального мага. Так что защитные артефакты порой устоят в 10, а то и в 20 раз больше, чем самый хороший артефакт атакующего типа. Небольшой недостаток моей покупки, ее не могут расшифровать даже официальные маги 1 ранга. Но мне это никак не помешает. В части математических моделей и работе с информацией и чипу нет равных. Когда запускали ракеты на Луну, команда математиков проводила долгие и серьезные расчеты. К моменту моей молодости в прошлом мире, любой телефон по скорости расчетов выигрывал у этой группы в сотни, если не тысячи тысяч раз по времени. В будущем доктора Фан Мина этот показатель вырос еще больше. Мой ИИ-чип, конечно же, не кластер суперквантовых компьютеров, на которых доктор проводил большую часть своих расчетов, но тоже неплохая по мощности вещь. Так что я не сильно беспокоюсь, 3 месяца пролетят словно один миг. К тому же та книжонка, под авторством Лавиана, теперь раскроет мне свои тайны тоже через 3 месяца, стиль шифрования сохранился, но на этом листочке он будет проще. Большое подспорье в этом деле оказал мне собственно недавно купленный переводчик с ангемского языка. Кажется, для Лавиана это был родной язык, и именно текст на этом языке подвергся шифровке. Бип. Модуляция зелья повышения духовной силы с заменой части ингредиентов листья мехов завершена. Первые удачные результаты получены. Рекомендую перейти к экспериментам для дальнейшего улучшения. О, вот чем я займусь эти 3 месяца. Глава 31. Воровство магических трав. Глава 31. Воровство магических трав. Глубоко под землей, поздней ночью, когда хорошие люди спят и видят второй сон, я склонился над котлом, освещаемый лишь пламенем одной почти погасшей свечи. Так, порубить фиолетовые листья хауф на мелкие части, высушить при свете звезд, заморозить с первыми лучами солнца, затем оставить медленно таять, по капле собирая талый сок. При этом свет звезд концентрируется заклинанием Эрста, замораживается заклинанием Харста. И это раз. Какой там второй шаг? И чип. Бип. Выполняю. 2. Корень нинуа отварить в чистой воде, варить до тех пор, пока вся вода не обратится водяным паром. Собрать нужные пары в конденсат, последние использовать вместе с соком листьев хауф на шаге номер 8. Чем же я таким важным занят, что пропускаю свой сон? Задача по расшифровке книжки и листочка изучения Лавиана давно поставлена и чипу, но в качестве второстепенной, на дополнительном режиме. Основную часть мощности и чипа я отдал на анализ моих экспериментов и дополнительное моделирование. Еще в академии мне удалось выкупить у профессора Крафта целый набор различных рецептов для зелий повышения духовной силы. Он продал мне их лишь потому, что был уверен в том, что у меня ничего не выйдет. И правда, больше половины ингредиентов в тех рецептах считаются вымершими. Остальная половина, благо, продается почти за бесценок. И чем же я занялся? Конечно же, модификацией этих зелий. Начнем с лазурного зелья. Еще по метазнаниям мне было известно, что использование фиолетовых листьев хауф – залог успешной модификации. Но как конкретно их использовать? Сок, мякоть, прожилки на листиках, а в какой температуре, а на каком этапе добавлять, а как они будут реагировать с остальными растениями, а какими заклинаниями их стабилизировать, это все тратило много и очень много времени. Да, это все равно меньше, чем перебирать произвольные травы вслепую, хорошо, когда знаешь конкретную траву. Но даже так, первые результаты пришли ко мне недавно, буквально недельку назад, когда я гулял на магическом рынке, и результаты не совсем то слово, скорее первые положительные отклики. Удалось создать зелье повышения духовной силы, но с ним было парочку побочных эффектов. Для начала, эффективность полученного зелья, в отличие от описания оригинального рецепта, составляла немногим больше 10%, а в качестве главного недостатка, чрезмерная интоксикация, немного уменьшающая показатели живучести у меня, у других же оно способно вызвать внезапную смерть. Казалось бы, если эффективность 10%, то навари себе сотню зелий, да получи профит. Но интоксикация не позволяет принимать более один флакончика в неделю. И еще бич всех зелий повышения духовной силы, или любых других бафающих зелий, резистентность. Со временем тело адаптируется к силе зелий, и с каждым разом их эффективность падает. Так что это зелье станет для меня бесполезным уже после 20-30 применений. Потому зельевары до сих пор в чести. Если бы существовало универсальное зелье повышения духовной силы, зельеваров и их ассистентов посадили бы на цепь, дабы они всю жизнь работали над конкретным зельем. Но на самом деле, есть большая необходимость в исследовании новых и новых путей, ибо единственный способ преодолеть выработанную резистентность – употреблять новые зелья, созданные на основе совершенно других ингредиентов и принципах. Так что 10% эффективность, интоксикация до побочки – это отличный вариант повышения своих магических сил для кого угодно, но не для меня. Зачем мне травить себя таким зельем, когда сперва его можно доработать, довести до ума? У меня есть еще 2 года, времени полно, денег полно, ресурсов, соседний подвал забит до потолка. Да и к тому же, фиолетовые листья хауф и корни нинуа – это неизвестные растения лишь для магов, ибо не представляли до этого дня никакой ценности. Но вот обычные люди их активно применяют. То припарки делают, то отвары, то кашу едят. Достаточно было немного поболтать с местным лекарем о пользе и вреде фиолетовых листьев хауф, как и чип успел отсеять почти 3/4 возможных направлений в исследованиях и снизить эффект интоксикации в 3 раза, лекарь говорил о том, что фиолетовые листья хауф обычно применяют вместе с мазью Илая, без нее листья очень агрессивно себя показывают. Собственно, основной ингредиент мази Илая – перетертый стебель травы зари, до проверки которого я бы и с ичипом дошел бы через полгодика, показал себя отлично, стабилизируя зелье и улучшая проценты эффективности. Но и этого мне было мало, а потому я засел в своей подземной лаборатории, дабы помочь ичипу в расчетах и немного набить руку. Опять же, не стоит недооценивать чутье подмастерья зельевара. Иногда я выдавал на проверку такие нелепые гипотезы, которые ичип отмел еще не этапе планирования, не став рассчитывать глубоко, а я настоял на расчетах, и что же вышло, мой способ лучше и эффективнее. Бип. Тестовый состав номер 1459, эффективность 89%, интоксикация 0%, побочные эффекты сведены к 0%. Ах, наконец-то, неделя экспериментов подошла к концу, теперь у меня есть модификация древнего зелья, подогнанное специально для меня. Время опробовать его эффекты. И чип, вытирая рукавом капельки жидкости со рта, показывая изменения духовной силы. Бип. Выполняю. Духовная сила 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.456, 13.457. Виски чуть сдавило, но давление прекратилось буквально через 10 секунд. Да, когда повышаешь духовную силу скачками, всегда ожидай головной боли. Зачем же я, с замечательной гиперруной разума, использую специальные средства для повышения духовной силы? Почему бы мне не дойти до максимума с помощью своих сил? Зачем я вообще исследую зелья повышения духовных сил? Для начала, исследую я зелья для того, чтобы набрать некоторую базу, понять общие принципы, стоящие за приготовлением разнородных зелий, ведущих к похожим эффектам, дабы потом, в будущем, при необходимости, экстраполировать полученный тут опыт и применить его к чему-то более сложному, как к зельям повышения духовной силы уже магов. Во-вторых, зелья такого рода не обязательно использовать только на меня одного. Теперь, когда состав отлажен, я могу попытаться подстроить эффективность зелья и под других людей. Если я когда-нибудь решу собирать себе команду послушников или магов, то такие зелья – основа могущества семьи. Кажется, я рассуждал, что для возрождения целой магической семьи нужны две вещи – зельевар и рецепт зелья повышения духовной силы. Теперь же я сам по себе, потенциальный росток семьи магов, осталось лишь найти способы продвижения к магу один ранга. В-третьих, мое зелье чистое настолько, насколько я вообще смог его сделать, без накопления примесей в организме и духовной силе, без отравления и интоксикации. Ну и последнее, но не по значимости, текущий магический фон. Есть еще одна причина тому, что большая часть магов принадлежит академиям. Остальные могут попросту не суметь прорваться из-за концентрации элементия снаружи. Нет, тут магический фон неплохой, лучше, чем на Чернобыльских островах, но все же хуже, чем в застенках академии. Моя техника медитации, точнее ее аспект поглощения элементия, с каждым разом работают чуть хуже. И тут дело не в самой технике, уж точно. Так что применение такого рода зелий для меня не блажь, а горькая необходимость. Нет, я бы мог дождаться возвращения в академию, остаться там еще на пару лет и спокойно себе вырасти до пика 3 ранга. Однако, чем сильнее ты, тем безопаснее тебе будет в предстоящих сражениях, а во-вторых, сады Дилана. Я туда не сунусь без максимальных духовных сил, заплечного рюкзака, полного щитовых зелий, да команды за спиной. Да и нужно мне девать куда-нибудь эти листья хелф. Под них выделено около половины всех ящиков из подвала. Эти тонны я все равно с собой не унесу обратно в академию. Почему бы мне не переработать их всех на зелья, для облегчения веса. Заодно и руку набью. И чип, рассчитай оптимальное количество оборудования, его расположение, вентиляцию в подвале и прочее, для оптовой варки зелий повышения духовной силы. Бип. Выполняю. Не хватает 3 больших и 6 малых котлов из стойкого сплава жалера. Рекомендую закупить к ним набор ножей, а также, жизнь наконец подуспокоилась и вошла в привычную колею. Я отлично высыпался на гигантской мягкой кровати, вставал ближе к обеду, завтракал всякими вкусняшками, что мне наготовил личный кондитер, дошел нежиться на солнышке к озеру, пока солнце было в зените, развлекался со служанками, иногда захаживал в великий ночной город, дабы пообщаться с Алисией, чей адрес я получил на банкете по случаю десятилетия наследника лорда. Иногда пил чай в доме старины Мёрфи, беседуя на различные магические темы, потихоньку занимая значимое место в его сердце да вытягивая немножко магических знаний. А по вечерам, когда солнце клонило к закату, я в прекрасном расположении духа отрабатывал навыки зельеварения, доверившись своей зельеварческой чуйке, проверял самые смелые идеи, плавно повышая свои навыки. Если судить только по зельям 0 ранга, полезных в первую очередь послушникам, то я уже точно стал мастером, зелья выходят отличные, даже без помощи и чипа. Но по градации самих магов, мастером зельеварения можно называть себя исключительно, если ты можешь варить составы уже 1 ранга, никак иначе. А для зелья 1 ранга нужно иметь собственно ингредиенты 1 ранга и обладать достаточной духовной силой, чем я пока что похвастаться не могу. Когда же солнце уже давно зашло, а ночь была подходящей, безлунная, ну или плотные облака перекрывали свет луны и звезд, то я играл в веселую игру «Достать соседа». В качестве соседа выступал лорд Джексон, а в качестве игрового поля – его поля с магическими травами. Теневые вороны, под моим дистанционным управлением и камерой от первого лица, подаваемые мне и чипом, незаметно прячась в тенях, вырывали его магические травки с корнем, затем спешно улетали в лес, где окольными путями, дабы запутать потенциальных преследователей, той же ночью летели к тайному ходу, ведущему прямо в мое поместье. Этим я убивал сразу 3 зайцев одной стрелой, пополнял на халяву свои запасы свежих трав для дальнейших экспериментов, строил логичную легенду своего долгого пребывания в этой местности для отчетов Академии и пытался выманить лорда и большую часть его стражи из его поместья. Лорд Джексон очень забавно на все это реагировал. Поначалу, когда визуально еще было не очень заметно серьезное уменьшение количества трав, лорд ни о чем не беспокоился. Лишь в конце месяца, когда обнаружился недосбор около 15% от стандартного числа, лорд занервничал. Сперва он прошерстил всех охранников на предмет воровства, но ничего не нашел. Затем он приставил дежурить на поле с десяток своих рыцарей, но что могут увидеть простые люди глубокой ночью, когда вороны природно прекрасно прячутся в тенях? Ничего, лорд потерял свой сон, порою самостоятельно ночую на полях, но травы стали исчезать лишь активнее. Затем он пришел на поклон к старине Мёрфи, не знаю точно, что он ему обещал, но Мёрфи впоследствии зачастил в гости ко всем послушникам города, пытался найти хоть след ворованного товара. Пусто. Старина Мёрфи даже ко мне захаживал, но так, для галочки. Все же мое поместье находилось в отдалении, да и я всегда днем был на виду у своих слуг, а ночью я никогда за это время никуда не выезжал на своей карете. По итогу лорд даже объявил о награде тем, кто замечал в округе какую-то магическую тварь или любые признаки какой-либо аномальной активности. Небольшое количество денег, но уже хорошо. Город с того момента напоминал разворошенный муравейник, ибо, помимо информации, лорд щедро платил за любую подсказку, особенно за части тела, чешуйки, ворсинки и прочее, если они были связаны с магическими тварями. Это было зря. Поисковые команды, иногда под предводительством свободных рыцарей или послушников, собирались и шли искать ветер в поле, ну точнее магическую тварь в лесу. Я же активно подыгрывал. То одна команда найдет в лесу неестественно поваленное дерево, со следами странных когтей, то другая команда глубокой ночью услышит какие-то странные звуки, не сумев отыскать их источник. Десятки воронов под единым управлением могут наворотить и не такого. Последняя группа нашла глубокий след в лесу, будто от лап какого-то крупного кота, пройдя по которому некоторое время обнаружила вдавленные в землю похищенные травы. Ага, в этот раз я развлекался лично, сделал себе специальную обувь, на манер больших кошачьих лап, да пробежался по лесу, предварительно рассчитав места, куда стоит наступать, дабы опытный следопыт принял это за магическое животное. И я добился того, чего хотел. Последняя группа чуть ли не посидела, когда смогла оценить примерные размеры животного, и в ужасе прибежала обратно на доклад лорду. Потому я совсем не удивился, когда получил приглашение от лорда на очередной банкет. В этот раз банкет у лорда был меньше по масштабу, для узкого круга лиц. Он скорее напоминал собрание послушников города, но проходящее не в таверне, где мы любим собираться, но в самом поместье лорда. Знакомые все лица, судя по сканированию и чипа, никто так и не продвинулся в своих рангах, даже на несколько маленьких шагов. Никто не занимался активно медитациями, все, что они приобрели, так это разве что пару лишних килограмм. Изменился тут лишь старина Мёрфи, его показатели немного упали. Старость берет свое, больно на такое смотреть. Даже его духовные силы просели где-то на полпункта. Я же старательно мимикрировал под окружение, ведя разговоры ни о чем, докидая задумчивые взгляды с похабной улыбкой на проходящих мимо официанток. «Динь-динь-динь», — постучал лорд вилкой о бокал, привлекая внимание окружающих, сидящих за большим столом в одном из малых залов. «Дорогие друзья», — взял слово лорд, — «я счастлив видеть всех вас сегодня здесь. Примите мою благодарность за то, что нашли время и посетили сегодняшний банкет», — начал лорд Джексон. «Конечно, конечно, мой дорогой друг», — ответил ему старина Мёрфи, — «вы так много делаете для нас и безопасности этого замечательного города, как мы могли поступить иначе? Да и кто откажется выпить вина из вашего погреба?» — под смех окружающих ответил Мёрфи. «Хах, для дорогих друзей ничего не жалко, но, к моему глубочайшему сожалению, повод сегодня собраться не столь радостный, как в прошлый раз. Мне нужна ваша помощь, могу ли я на нее рассчитывать?» — окидывая взглядом послушников, спросил лорд. «В чем мы можем вам помочь, лорд Джексон?» — спросил один из рядом сидящих послушников. «Беда пришла на наши земли. Какая-то тварь повадилась воровать травы с моих полей, и я никак не могу ее поймать. От поля осталось хорошо, если половина. Эта проблема обнаружилась давно. Я даже подал заявление королю для подачи миссии в Академию Бездонного Леса Костей, но никто так и не приехал. Нам не повезло, Академия вступила в войну, судя по письму короля, так что нам придется справляться с этим своими силами. Я прошу вас о помощи, но не бесплатно, конечно же», — щелкнул пальцами лорд, и слуги, стоящие за его спиной, приоткрыли увесистый сундучок золота. В зале поднялся одобрительный гул. «А что за тварь мы ищем? При всем уважении, лорд Джексон, я не горю желанием соваться в пасть к сильной твари», вновь спросил тот же послушник, немного отрезвляя окружающих, захмелевших от вида золотых монет. «Какой-то большой кот, умеет прятаться и тихо передвигаться, но не беспокойтесь, он очень слаб. За все это время он не убил ни одного человека, значит боится, а значит он не особо силен. Единственная его сила, видимо, в скрытности, мои люди не смогли его найти, да и я сам не обнаружил, даже когда ночевал на самом поле магических трав. Я прошу вас лишь помочь с его поисками, устранением займусь я лично со своей стражей. Ну как, поможете?» — обнадежил нас лорд. «Конечно, мы не можем оставить вас в беде», — ответил за всех старина Мерфи, однако он не выразил всеобщего мнения. Некоторые послушники, не особо нуждающиеся в золоте, отказали под разными предлогами, так что согласилась примерно половина. «А ты, мой друг, — спросил меня Мерфи, — поддержишь наш поход?» «Хотелось бы, но нет, я не очень силен в поисках, я вообще больше ученый и исследователь, чем боец. Я с удовольствием останусь в поместье, дабы охранять семью лорда. Вдруг, пока вы уйдете, он нагрянет прямо сюда, тут-то я ему и покажу всю силу. Я даже не возьму за это золото, все от чистого сердца и ради нашей дружбы с лордом», — вдохновенно вещал я, но мой похотливый взгляд был направлен во время разговора исключительно на одну служанку, что отводила глаза, но порой бросала на меня несмелые улыбки. Лорд, слушающий наш разговор с Мерфи, сперва расстроился моему отказу, судя по показаниям и чипа, но потом все же решил, что я буду полезнее ему тут, даже на всякий случай, тем более бесплатно, да и принял во внимание мою молодость и мой безмолвный разговор со служанкой. «Лучше синица в руках», — так думал лорд. «Тогда, дорогие друзья, отправляемся немедленно. Тварь активна по ночам, у нас есть еще где-то час до захода солнца. Сегодня мы найдем эту тварь и убьем». Глава 32. В поисках тайника. Глава 32. В поисках тайника. Лорд Джексон покинул свое поместье вместе со всей своей стражей, оставив на охране лишь парочку рыцарей, что неспешно патрулировали окрестности. В самом поместье же осталось лишь парочку рыцарей, достаточно пожилых, меч в их руках еще тверд, но выносливость страдает. Они могут выдать полную мощность в течение ограниченного времени, но шататься по лесам несколько часов уже не в их силах. Половина послушников покинула поместье вместе с лордом, им даже не понадобилось лишнего времени на подготовку, их мана была полна, когда они вообще тратили ее на заклинания, год назад, два, так что с маной проблем не было, а все дополнительные инструменты у любого послушника всегда распиханы по внутренним кармашкам мантий, так сказать, профессиональная деформация. Как рыцари спят рядом со своими верными мечами, так и послушники держат различные артефакты да зелья под рукой, ежели такие есть. Другая половина отправилась во свояси, будут поддерживать ушедших дистанционно. Ну или они попросту забудут об этой миссии, как только вернутся в свои дома. В поместье, помимо семьи лорда, служек да рыцарей, остался лишь я один. Это как раз то, что я и хотел. Лилин в известной мне по метазнаниям информации допустил одну большую и критическую ошибку. Он доверил продажу частей громадной змеюки самому лорду. И к чему это привело? В оригинале ничего не описывалось, но можно догадаться, какой будет реакция магов, когда на рынке внезапно хлынул поток разобранной по частям древней и очень ценной змеюки. Самый первый вопрос, который приходит на ум любому уважающему себя магу или послушнику: а где, значится, нашли такую ценность, а нет ли там еще змеюки, а откуда змея выползла, где до этого пребывала, а может в ее гнезде еще есть яйца, а может она выползла из старой лаборатории, где можно найти чего интересного, или может вообще из скрытого пространства, тогда осталось еще больше ценностей. Большие вымершие магические змеи, они не появляются просто так из воздуха. Так что, как только товар попал на рынки и оказался в загребущих руках магов, открылся сезон охоты за сокровищами. Великий ночной город, почти наверняка, затем заполонили маги разных рангов, потом подключились их семьи, свободные маги, всякого рода послушники. За ними отряды наемников и прочие силовые объединения, по типу разбойных банд и прочего. Так вот, заполонили они такие всей толпой великий ночной город, подняли старые исторические хроники, дабы найти хоть зацепку к тайным сокровищам, да обнаружили, что старая дворянская семья Серпентов на своем геральдической эмблеме имела странную змеюку, да и их отношения со змеями были отражены в хрониках. Идем дальше, семья Серпентов вымерла, их ресурсы были разграблены еще 20 лет назад, основные базы разрушены, а территории поделены меж соседними дворянами, вроде бы искать нечего, но от семьи осталось лишь одно наследие, центральное поместье в Великом Ночном Городе. Как алчущие сокровищ маги и прочие асоциальные личности могут пройти мимо единственной ниточки. Так что я уверен, то поместье разобрали до кирпичика, а судьба самого лорда Джексона и его семьи, неизвестна. Да, может они и выжили каким-то чудом, особенно если Джексон успел слинять под защитное крылышко правящего монарха, но вот его поместье точно не уцелело. Маги дотошны, особенно когда чуют наживу. И затем, внезапно, Джейдан, послушник под руководством вечно активного профессора Дротти, что иногда не успевал поспать нормально между экспериментами, где-то берет карту, ведущую в сады Дилана, где он ее мог достать, если не купить на рынке. Причем на рынке Академии, на миссии он не выходит, профессор Дротти заботится о своей инвестиции. А еще внезапно, в то же самое время, похожая карта оказывается на руках послушников Академии Мудреца Готема. Совпадение? Не думаю. Вот почти 50 лет, как нигде не появлялось даже намека на сады Дилана, как вдруг, в одно и то же время у разных послушников появляется настоящая карта. Вероятнее всего маги все же что-то донашли в самом поместье, лучшие забрали себе, а всякую мелочевку, по типу карт к садам Дилана, что возникают иногда и ведут в никуда, слили на магические рынки, чтобы хоть как-то навариться. Нет, наверняка они сперва сами попытались пройти по карте, но так ничего и не обнаружили, и только потом продали карты на рынке. А ушлые торговцы, они такие, могут продать за магические кристаллы и свою мать. Так вот, наверняка они получили оригинальную карту, да размножили ее, дабы распродать копии на разных рынках, получая профит с доверчивых послушников, таких как Джейдан. Иначе откуда Джейдан, послушник без семьи за спиной, родом с магического захолустья Чернобыльских островов, мог найти карту? А Бассайн, молодой мастер семьи Лилитель, не смог, в его-то семье библиотека будет получше, да и человеческих ресурсов для поисков тоже немало. Теорию того, что в поместье есть магические ценности, подтверждают купленные мною картины, и чип все еще пытается их расшифровать, но ему нужно время. Но уже можно сказать наверняка, шифр на картинах ну очень походит на тот шифр, которым были защищены записи в той книжонке, которую я одолжил на безвозвратной основе у послушника. Откуда у отброса магического общества вообще появилась такая книжонка? Это все неспроста. Я не стал его трогать, когда рыскал по его дому, но теперь у меня появилась необходимость для серьезного разговора по душам. Хорошо хоть, что он не отправился вместе с лордом на охоту за несуществующей тварью. А у меня как раз есть лишняя сфера для содержания духовных тел, да и нужно же отрабатывать навыки над разными духовными телами, не только над неудачником Романом. Один мысленный приказ, и вороны сегодня ночью возьмут часть магических трав, да раскидают по тайникам его дома, а сам послушник внезапно сбежит. Забегу вечерком в его дом и инсценирую побег. И уже позже, в моих подземельях, мы с ним мило побеседуем на тему происхождения этой книжки. А команда лорда, которую я повожу несколько часов по магическому лесу, на рассвете наткнутся на небольшой след, ведущий прямо в дом того неудачника. Ничего личного, кто просил слабого послушника держать в руках такую ценность. Ночь заявила свои права, служанка, с которой я провел последние пару часов, мирно посапывала мне в бок, свернувшись калачиком и прижавшись ко мне под одеялком. «Прости, красавица, я постараюсь вернуться в твои объятия до рассвета, но сейчас меня ждут дела». Поместье уснуло, лишь вторая смена стражников не дремлет да патрулирует округу. Но вот внутри уже все спят. Я тенью выскользнул из комнатки служанки, что располагалось близ входа в винный погреб. Это самое подозрительное место, судя по сканированию и чипа. Закрыв за собой двери погреба, максимально аккуратно, дабы не издавать лишнего шума скрипящими петлями, я оказался в полной тьме. Да, я всегда могу выпить зелье для улучшения ночного видения, но как-то поприятнее все же будет, когда место освещено само по себе. Так что аккуратно раскидал зажженные свечи, что тут же прилипли то к стенкам, то к потолку. Сам погреб представлял собой большой подвал, полный различных стеллажей, на которых лежали вина в различных стеклянных бутылках, да огромные бочки, явно находящиеся тут не один век, тяжелые, здоровенные, дубовые. Обычный человек может умереть, если одна такая внезапно продавит крепления, на которых они зафиксированы, и покатится на бедолагу. Нехорошо. Чпук вытащил пробку из старой бочки и наполнил пустую бутыль особенно понравившимся мне сортом. Я вовсе не винный вор, я предотвращаю трагедию. Если бочка станет немного легче, то крепления выдержат еще немного дольше. Да, так все и есть. Бубнил я про себя жалкие оправдания. Ежели я ничего тут и не найду, то хотя бы выпью хорошего вина. Считайте это платой за техническое обслуживание погреба. Я даже денег за это не возьму. Цените мою доброту. Чуть пригубил я напиток, закупоривая бочку обратно. Неспешно проходя вдоль стен, я аккуратно простукивал их, помогая и Чипу с построением объемной модели погреба и стен в особенности. Также я периодически постукивал по полу ногой, в поисках тайного лаза. Я боялся воздействовать на округу с помощью магии, а вдруг всякие паранойки установили под недвижимыми бочонками какую-то формацию, что при моей неудаче вмиг подожжет весь погреб. Я, конечно же, успею выбраться наружу, но тогда о тайне моего проникновения можно забыть. Да и не хотел я просто так терять такое хорошее вино. Так что работал я по старинке, вовсю используя анализ звуков и мельчайших дуновений ветра, строя модель комнаты с помощью ИЧИПа. Полчаса поисков не дали никакого результата, я начал тихонько простукивать уже сами бочки, особенно самые дальние. И тут мне улыбнулась удача. Крайний бочонок, неприметно стоящий в дальнем углу подвала, на мои постукивания отозвался совсем не тем звуком, как остальные бочонки. Он был слишком мал и слишком полон, дабы издавать такой высокий звук. Ну, он был мал, относительно других бочонков, но относительно обычного человека его трудно было назвать мелким. Длинную с два моих роста, в диаметре с косую сажень, на нем лежал большой слой пыли. Дабы добраться до него, нужно не заплутать в импровизированном лабиринте, образованном остальными бочонками. Да и передвигать такую махину, полную до краев жидкости, непростая задача. Непростая для обычных людей, опять же, но не для меня, пикового великого рыцаря, чей показатель силы сложно назвать нормальным даже среди остальных великих рыцарей. Если бы кто-то внезапно оказался в подвале, да смог бы видеть в полумраке, он смог бы наблюдать сюрреалистическую картину. Как огромная бочка, что не могут сдвинуть с места и обычные рыцари, легко поднялась в воздух, оказавшись на спине маленького человечка, затем также аккуратно вернулась на землю, но уже в десятки метров от изначального положения. За бочкой же, что закрывала собой часть стены, внезапно оказалась стена. Обычная стена, ничем не примечательная. «Ты чё, старая гниль?» – спросил я нахальный бочонок. «Играть со мной вздумала? Где тайный ход? Где мои сокровища?» Негодовал я. Я даже еще разок прошелся по бочке, простукивая ее на предмет тайника. Но в этот раз бочка звучала так же, как и должна была. Никаких надписей ни с торца, ни с боковой поверхности я не обнаружил. Бочка как бочка. Так почему же, стоя на том месте, она странно звучала? Я не поленился вернуть бочонок на место, вновь простукивая, дабы убедиться, что тот звук мне не померещился. Нет, странный звук опять на месте. Так, ничего не понятно, но очень интересно. Сканирование ИЧИПа утверждало, что передо мной обычная стенка, никаким магических излучений. Постукивания по стенке показывали, что передо мной обычная стенка. Потоки воздуха около странной стенки вели себя так, словно это обычная стенка. Даже тупой паук, что сплел себе паутину в верхнем углу, презрительно таращился на меня всеми своими 8 глазками, будто спрашивая, что я забыл глубокой ночью возле обычной стенки. Но нет, меня так просто не возьмешь. Одев перчатку на ладонь на всякий случай, я начал ощупывать каждый кирпичик стенки. И тут я нашел какую-то странность. Моя рука абсолютно точно ощущала некоторую неровность, хотя мои глаза ни в какую не хотели верить в это. Так, а это уже интересно. И чип, режим сканирования поверхности. «Бери мою руку под контроль». Взял я одну очень острую металлическую иголку. В памяти доктора Фанмина был очень интересный метод по сканированию поверхности разного рода микроскопических рельефов. Как он происходит? Берется материал, да загоняется в специальное устройство. Специальная иголочка подносится максимально близко к материалу, но не касается его. Затем сверхточными приборами высчитывается разность напряжения между кончиком иголки и ближайшей поверхностью. Прибор сверхточен, может выдавать результаты с точностью до 20 знаков после запятой. Соответственно, чем дальше поверхность, тем больше разница потенциалов. Потом, собирая в кучу и анализируя огромный массив информации, вычислительная техника строит трехмерную проекцию рельефа. У меня при себе в кармане не завалялось никаких огромных шкафов с электроникой, однако я мог использовать за место этого магически обработанную иглу и сверхточный и-чип. На сканирование одного маленького кирпичика, на котором я ощутил небольшую неровность, с помощью этого метода заняло у меня почти полчаса. Еще полчаса ушло на то, чтобы даже с мощностью и-чипа построить точную трехмерную проекцию микроскопического рельефа поверхности кирпича. И не зря. Поверхность этого конкретного кирпича в увеличенном масштабе представляла собой настоящий микроскопический лабиринт, в центре которого лежала маленькая змейка, сделанная из какого-то металла, свернувшись в плоский кружок. Неожиданно, я еще раз попытался найти ее уже с помощью просто сканирования и-чипа, даже зажег свечу в руке, пытаясь максимально осветить камушек. И ничего, мистика какая-то, лабиринт точно был каким-то ребусом. Что обычно нужно делать в лабиринте, что мне подсказывает здравый смысл? Кончено же, найти выход. Но вот незадача, у этого хитрого лабиринта не было никаких выходов. Были пути, ведущие к самому краюшку, но все они упирались в микроскопические тупики. Только одна змея, располагающаяся в самом центре, словно пыталась мне что-то сказать. Так, если в лабиринте нет выхода, то, наверное, нужно что-то собрать в самом лабиринте. Внутри, я еще раз обратил внимание на построенную модель, подключая и-чип к анализу. И нет, лабиринт был пуст, даже вшивой пылинки не оказалось внутри, она каким-то магическим образом не попала в щербинки этого кирпича. Еще разок взглянул на змейку, под презрительный взгляд местного паучка, что перебрался подальше от свечи в моей руке. Змейка как змейка, в центре колец, ее хвост, свернулась в кружок спиралью, морда оскалена, будто она что-то хочет съесть. Но что тут есть этой змейке, кроме своего хвоста? О, а это идея. И чип, рассчитай мне необходимый маршрут в лабиринте таким образом, чтобы в итоге змея съела свой собственный хвост, образуя собой большой круг. Бип. Выполняю. Построение займет 4 минуты 32 секунды. Подождем. Да, это единственная здравая идея. Хорошо, хоть змейка оказалась достаточно подвижной, легко примагничиваясь к иголке. Несколько минут можно и подождать, ничего страшного. Хотя намного проще было бы тут просто взорвать все да и дело с концом. Хорошо хоть, что я не стал применять магию. А если тут где-то еще запрятана формация, что я не смог найти даже с помощью и-чипа? Да, тут явно есть тайный проход, и открывался он наверняка каким-то специальным мудреным заклинанием, ну или артефактом, который нужно было приложить к нужному кирпичу. Ну чего нет, того нет. Хрен бы я вообще обнаружил этот кирпич, если бы его не подпирала бочка и чип не мог сверхточно анализировать звуки. Ха, тьфу, попал я в надменного пачка, что осуждающе наблюдал за тем, как я пригубил вина из бутылки. Выпить спокойно нельзя. Будешь и дальше так на меня пялиться, я не поленюсь найти всю твою паучиную семейку. И тогда молись своим паучиным богам. Сбросил я напряжение от долгих поисков. Бип. Выполнено. Следуйте моим указаниям. Я вновь отдал управление иглой и чипу, но в этот раз я подцепил пасть змейки, ведя ее долгим маршрутом, проходя хитросплетение микроскопического лабиринта. Порой не по одному разу, я наконец добился того, что ее пасть наткнулась на ее же хвост. В тиши винного погреба раздался негромкий хруст, и стенка попросту исчезла, являя темный лаз, ведущий куда-то вглубь. Ну что же, какие секреты откроются передо мной сегодня? Глава 33. Тайны серпентов. Глава 33. Тайны серпентов. Спускаясь вниз по винтовой лестнице, что вела прямо из внезапно открывшегося прохода в глубине темного винного погреба, я пытался считать кажущиеся бесконечными ступеньки, да высчитывал глубину той кроличьей норы, куда я решил сунуться с головой. Выходили какие-то неприличные значения, я уверен, что уже оказался на глубине почти в 40 метров, а лестница все идет и идет. Что странно, воздуха тут вполне себе хватает, хотя я и не заметил тут ни одного воздуховода. Магия, не иначе. Но вот лестница наконец закончилась. Да, глубоко закопались, ничего не скажешь. Я попал в небольшой холл, перед толстой дверью, опять из какого-то неизвестного мне металла. На самой двери вновь был похожий ребус со змейкой, свернутый в кольцо, да и решался он не то чтобы слишком сложно. Внутри же, за дверью, меня ожидала мелкая комнатка, половину которой занимал шкаф до потолка, с глубокими полками, опять из металла. Комната была изолирована от внешней среды, тут даже пыли не было, а расположение на большой глубине гарантировало достаточно хорошие условия хранения, так что книжки, стоящие на полках, могли храниться тут уже не первое столетие. И к тому же, благоприятная среда тут явно дополнительно поддерживается магией. Книги же, к моему небольшому неудовольствию, по большей части были отнюдь не магическими. Они представляли собой скорее очерки, некоторые исторические справки, да биографию предков семьи Серпентов. Они, как ни странно, оказались лишь простыми слугами, под началом великого мага Серхальма. Некоторые закупочные книги, бухгалтерский учет, набор писем-приказов, сшитых в несколько увесистых томиков. Большая часть была описана на ангемском языке, я понимал где-то процентов 30, не больше. Все же язык тут хоть и можно назвать ангемским, но только с натяжкой, скорее какой-то старый диалект. Но и чип радостно бипал, выдавая мне уведомление о сокращении времени расшифровки старой книжки, отнятой у послушника, с каждым прочитанным томом. Ничего интересного в книгах не было, на первый взгляд, какие-то административные записи и всего. Но стоит понимать, что слугами у великого мага Серхальма были тоже маги, по меньшей мере два ранга. Да, уважаемые люди на южном побережье не брезговали работой простых слуг, если мастер – маг высокого ранга. Это следствие неравномерного распределения ресурсов в мире магов вообще. Послушники могут жилы рвать, положить жизни на то, чтобы получить какую-нибудь траву или магический фрукт, облегчающий прорыв на ранг мага, а маги эти фрукты едят, словно закуски, тщательно контролируя распространение. Так что даже объедки со стола великого мага, даже выброшенные в урну черновики записи неудачных экспериментов были святым граалем магов более низких рангов. Да и административно-экономические книжки тоже могли дать много интересной для меня информации. Теперь я намного лучше разбираюсь в ценообразовании, занес в базу данных огромное количество названий и кратких описаний ингредиентов 2, а то и 3 ранга, 1 ранга же, еще больше. Хорошо хоть, что язык Байрона с того момента не сильно поменялся, и все названия магических реагентов велись исключительно на этом языке. Самой ценной же книгой из всей найденной коллекции, на мой взгляд, была книга о путешествии слуг в лунный город Центры. Во-первых, в ней присутствовала маршрутная карта. Некоторые города на ней уже давно погребены под песками времени, но другие как стояли, так и стоят. И самое лучшее в ней – описание черного хода, которым пользовались по большей части лишь сами слуги, когда им нужно было покинуть скрытое пространство садов Дилана. Их хозяин пользовался, конечно же, другим ходом, сокрытым от обычных слуг. Последним же приходилось входить и выходить, выказывая уважение мастерам. Описано это было иносказательно, на ангемском языке, да зашифровано сверху. Хорошо хоть, что этот шифр был уже мне знаком, и чип бьется над ним не первый месяц и уже нашел некоторые подвижки. Попади эта книжка к магам, они бы взломали код за год или два непрерывных исследований, если уже владели к этому времени ангемским языком. Иначе, срок увеличивается до 5-6 лет. Непосредственную ценность для меня в данный момент составляли лишь парочка книг. Они описывали в подробностях процессы ухаживания, удобрения, сбора и консервации некоторых трав, с подробными схемами настраиваемых формаций и рун, и специфическими травническими заклинаниями. Это мне лишним совсем не будет. Да, заклинания простенькие, но зато совершенно новые, построенные на новых принципах, выполненные в совершенно другом стиле. А формации из рун напоминали мне стиль построения частей большой формации, которую я обнаружил и записал в заброшенной лаборатории Серхальма. И самая лучшая часть, в книге упоминался особый артефакт, даруемый самому главному слуге. Он позволял проходить по садам Дилана, минуя вспомогательные ходы для слуг, дабы проходить сразу в центральные лаборатории Серхальма, если нужно сообщить что-то очень срочное. Схему этого артефакта тогдашний главный слуга, маг 2 ранга, исследовал почти всю свою жизнь. По результатам он достиг уровня мастера в артефакторике и серьезно продвинулся по рангам. Тогда, дабы обезопасить свою семью, он сменил внешность и взял новый псевдоним. Этого мага звали Лавиан. Гений-артефактор был в свое время простым слугой на побегушках у великого мага, и, судя по всему, те картины, что я выкупил у лорда Джексона, как раз и содержали схему артефакта доступа повышенного уровня. Я отложил книжку и немного выдохнул. Ух, вот это новости. Так это был Лавиан Серпент, тот странный ребус на входе, да и сама эта подземная комната, явно его рук дело. По слухам, он достиг высот в своем деле, и умер то ли на середине 3 ранга, то ли при прорыве к 4 рангу. И такой маг ничегошеньки не оставил для своей семьи, не верю. Серпенты, по слухам, это выродившиеся маги. В какой-то момент прервалась прямая линия наследственности, в одной из стычек полегли почти все основные члены семьи, род продолжился лишь через какого-то бастарда, оставшегося от служанки. Лавиан, судя по всему, унаследовал у своего мастера, великого мага Серхальма, привычки по охране своих баз. Последний тоже не наворотил суперзащиту на свою лабораторию, он больше уповал на скрытность и незаметность. Потому и эта скрытая комната не содержала серьезных защит, ибо серьезная защита для знающих магов, словно факел в ночи, так и кричащая: «Взломай меня, я защищаю сокровища». А тут, на краю южного побережья, в простеньком поместье, даже мой ичип не мог заметить колебаний магических волн. Если бы не моя дотошность и метазнание, нашел бы я вообще вход в тайную библиотеку в глубоком пыльном погребе? Нет, нет и еще раз нет. Лавиан был повернут на артефактах, рунах и формациях, на построении тайников, что могут открыться лишь знающим, не чурался использовать обыкновенные механические уловки. И этот стиль, когда ты прячешь тайны не за серьезными магическими щитами, а самим фактом неизвестности, отлично показал себя со временем. В библиотеке Академии Бездонного Леса Костей я часто читал похожие истории, когда маг натыкался на какую-то серьезную защиту, которую потом ломали всей Академией, загребая невероятные сокровища в свои руки. А тайны Лавиана ушли вместе с ним в могилу, как и тайна садов Дилана, как и секреты великого мага Серхальма. Еще бы какие-то 10 лет и лорд Джексон достроил бы свой замок, а это поместье было бы или продано на торгах, или, что скорее всего, разобрано по камушку, дабы не создавать два центра власти в пределах одного города. Еще 50-100 лет и вокруг уже нового замка вырос бы город, а великий ночной город бы плавно переехал в его новые окрестности. А это место было бы забыто и заброшено. И осталась бы эта комната, как и тайный проход к ней, погребенный под песками времени. Так, а где же самая ценная часть? Где магические книжки? Спросил я сам себя. Лавиан, любитель скрытничества и механических головоломок, в тайной комнате, где его семья хранила свою настоящую историю, не оставил тайника, да не в жизнь. Сканирование и чипа вновь ничего не показало, как и магическое чутье. Но я уже ученый, меня так просто не проведешь. Я провел час, ощупывая каждую поверхность, даже забрался на самую верхнюю полку, обшаривая холодную металлическую поверхность на предмет выбоенной неровности. Хм, ничего. Ну да, я не рассчитывал на повторение ребуса. Два раза, уже было много, когда он попался мне на входной двери. Но, с другой стороны, Лавиан питал неподдельное уважение к своему мастеру, он взял свою фамилию в честь змей, поместил змею на герб, и два из трех, если последний существует, замков был выполнен с использованием змеек. Наверняка и последний замок имеет непосредственное отношение к змеям. Думай, голова, думай. Так, что мы имеем? Мелкая комната, внутри лишь шкаф и книги, что я сложил стопочкой, пока исследовал шкаф. На самом шкафу, как и на полках, ничего нет. Я не поленился провести краткий анализ острой иголкой, как на первом входе. Шкаф чист, и чип, воссоздая изначальное положение книг на полках, пришла в голову несмелая идея. Бип, выполняю. Так, вот тут стояли книги по экономике, вот тут, по ведению хозяйства, тут по истории. Так, и где же тут подсказка? Так, еще варианты. Лавиан, артефактор, рунолог. Ему, как никому другому, знаком принцип строгих расчетов. Тот послушник, что пытался создать себе рунический меч, говорил о том, что неправильное расположение рун ведет ко всяким неприятным последствиям, вплоть до взрывов. Может, книги должны стоять в определенном порядке, на определенных местах? Так, судя по записям и чипа, на первом ребусе мне пришлось проходить 222 поворота змейки, спускаясь по винтовой лестнице, и прошел ровно 444 ступеньки. А тут, в маленькой комнатке, стоит шкаф ровно с 6 полками, и на каждой полке стояло ровно 6 книг. Стоп, но книг-то всего 35, а не 36. Так, стоп, мысль брезжит где-то на задворках разума. Какие странные корешки на книгах, я определенно такие уже видел. Почему он сделал железные корешки? Вся книга пергаментная, даже обложка сделана из более плотного пергамента, но корешок из металла. И чип. Провести углубленное сканирование корешка с помощью иглы. Бип. Выполняю. Включив режим дополнительной поддержки, я потратил еще пару часов на аккуратное сканирование. Я наконец обнаружил подсказку. На каждом корешке был странный узор. Иногда прямая линия, иногда будто чешуйчатая часть змей. Включив моделирование и чипы, я составил почти полный узор. Часть книг, что установил по углам, образовывала большой квадрат. Еще часть книг образовывала большой треугольник внутри большого квадрата. Самые же ценные книги, расставленные ближе к центру, образовывали змею, кусающую себя за хвост, но не в виде окружности, а в виде перевернутой восьмерки, символа бесконечности. И этот рисунок был неполным, не хватало центральной книги, на которой, по идее, должна была располагаться пасть змеи, кусающей свой хвост. Не хватает одной книжки, мелкой, небольшой, тоненькой, на шкафу осталось немного места для нее, и чип уже достроил общую картину, подражая стилистике рисунка. Змея должна быть обращена одним глазом к наблюдателю. Возможно, сам глаз был инкрустирован каким-то камнем. Так, зеленые змеи, зеленый фон на гербе, драгоценный камень на книге, изумруд, книга с изумрудом на корешке, я такое уже видел. Я спешно полез во внутренние карманы мантии, где хранил самые важные вещи поближе к своему телу, выкидывая на пол склянки с зельями, кольцо, что почти схарчила змеюка, немного металла майки и кирпич из разобранной башенки в заброшенной лаборатории. Я достал маленькую книжонку. Книжонку, что я отобрал у одного неудачника, который к этому времени уже давно должен быть в застенках моего поместья. Книжонку с изумрудом на корешке, трясущимися руками, чуть вспотевшими от волнения, я аккуратно поставил книжку на ее законное место, вытирая рукавом пот со лба, немного капающий на глаза. Я замер в ожидании, всматриваясь в манящий изумруд, весь обратившись вслух, и ничего не произошло. Ну вот вообще ничего, ни щелчка, ни дуновения ветра, что мог поколебать пламя горящей свечи. Черт, но я же был уверен в правильности действий. Все книжки образуют четкий рисунок, все на своих местах. А последняя книжка, извлеченная из недр моей мантии, идеально встала на свое место, где я накосячил. Достав книжку с учениями Лавиана, я покрутил ее в руках. Попробуем ее отсканировать с помощью и чипа и острой иглы. Потратив еще 10 минут на тщательное сканирование книги, я все же получил точное изображение. Мне резко захотелось шлепнуть самого себя по лбу. Кто тут дурак? Я тут дурак. Почему я поставил книгу вверх ногами? Рисунок же вообще не сходится таким образом. Я бы побился головой об стену, если бы не боялся всяких подлянок от последней. Глубоко вдохнув и выдохнув, я тщательно протер руки о мантию, перевернул книжку в правильное положение и аккуратно поставил на место. Книжка с небольшим стуком встала на место, я вновь замер в ожидании. Кажется, за моей спиной прокатилось перекати-поле, верхом на котором ехали сверчки. А сейчас то, что не так, книги на месте, рисунок идеальный. Я специально сейчас поправил все книжки с точностью до миллиметров. Так, идем сначала. 222 поворота в лабиринте змеюки. 444 ступеньки, 6 полок, всего 6 по 6 раз книг. Перевернутая восьмерка являет символ бесконечности. Большая фигура квадрата с 4 точками, внутри треугольник с 3 точками, змея, кусающая себя за хвост, расположена на двух полках, прямая линия полки являет собой отрезок, два точки. Не хватает чего-то, символизирующего одновременно и круг, и одну точку. Что есть точка, а что есть круг? Точка – это начало, от нее строятся все фигуры, от нее идет отрезок, от него плоскость, а от плоскости идет пространство. Что же такое круг? Круг – это все, круг – это символ бесконечности, нет начала и нет конца. Кто-то скажет, что в нем ноль углов, кто-то скажет, что круг – это правильный многоугольник с бесконечным количеством углов, конечная фигура, что есть начало и конец. Мой взгляд упал на валяющееся под ногами кольцо, что я выбросил из карманов мантии вместе с другими вещами, когда искал книжку с изумрудом на корешке, странным изумрудом. Обычно изумруды ограняют в виде кристалла, многоугольника, если так сказать. Этот же отличался. Он был выполнен в виде приплюснутого шара, на краях которого были жутко странные щербины, словно резьба для закручивания крышки. С некоторого ракурса эти щербины напоминают небольшие вогнутые внутрь чешуйки маленькой змеи. Чешуйки, идеально совпадающие с кольцом, которое я аккуратно поднял с земли и тщательно протер от возможной пыли и грязи, убрав обратно в карманы мантии остальные вещи. Кольцом в форме змеи, кусающей себя за хвост, символом жизни и смерти, символом перерождения и гибели, символом знания и невежества, символом трансформации, символом единства всех вещей, символом начала и конца, круг и точка. Кольцо идеально закрепилось на изумруде, расположенном на корешке центральной книжки. В третий раз я замер в ожидании и наконец я дождался. Ранее обычный изумруд воссиял магическим зеленым светом, невидимые глазу символы на корешках книг засветились зеленым цветом, выползая за свои рамки, словно змей, и сливаясь друг с другом. Наружный квадрат внезапно обратился фрактальным квадратом, треугольник последовал за ним, змея, в форме перевернутой восьмерки начала гоняться за своим хвостом, словно живая. В помещении задул небольшой ветер, что все же смог погасить мою свечу. Рисунок вспыхнул в один момент, ослепляя любых наблюдателей. В пустой комнате захлопнулась входная дверь. Глава 34. Око истины. Глава 34. Око истины. Чуть проморгавшись, протирая глаза от внезапной вспышки слишком яркого света, я оглядел новое помещение. Передо мной все так же был шкаф с книгами, чьи руны светили мягким зеленым светом. Оказался же почти в такой же комнате, как и в предыдущей, но теперь в ней было два шкафа. Один, старый, перед моими глазами, второй же, копия первого, у меня за спиной. И нет, меня не телепортировало, просто пол оказался круговым механизмом, и я очутился по другую сторону от стены, к которой примыкал старый шкаф. Да, Лавиан, все еще верный своему стилю, не стал пихать никакую сложную магию, лишь активировал специальный механизм под ногами. Была бы тут серьезная магия, и чип без труда смог бы заранее ее обнаружить. Да и другие маги не дураки, тоже без труда бы нашли скрытую комнату. А так я оказался в скрытой комнате, из которой даже сканирование и чипа не могло пробиться. Стены, пол и даже потолок этой комнаты был сделан с помощью специального металла, который начисто гасил все сканирование и не пропускал внутрь и вовне магическое излучение. Чуть попривыкнув к освещению, дождавшись, когда в глазах перестанут мелькать огоньки от внезапного яркого света, я пристально рассмотрел шкаф за моей спиной. В нем аналогично было 6 полок по 6 книг в каждой, однако были и различия. Теперь каждая книга пряталась в специальном стеклянном подотделе, плавая в какой-то жидкости, что удивительным образом не вредило книгам, а напротив, скорее сохраняло их первозданный вид. Но на верхушке каждого стеклянного аквариума, на верхней грани, изнутри, покоилась простейшая запечатывающая руна. Такие я уже видел, их используют в роли сигналок. Так вот, судя по сканированию и чипа, по срабатыванию такой руны жидкость внутри резко превращалась в сильнейшую кислоту, что могла воздействовать даже на металл майки, а что бы случилось с книгами, понять нетрудно. Такая вот защита от внезапных гостей. Лишь маг, попавший в эту комнату через прямой ход, не вломившийся, мог рассчитывать найти тут книги в целости и сохранности. Книги все еще не были мне доступны, я боялся сломать аквариумы силой, может быть вновь активируется самоуничтожение. Но я уже ученый, по центру нового шкафа все еще было немного места, как раз на одну книжонку. Переместив книгу с изумрудом на корешке, вокруг которого обернулось кольцо, на новое место, я вновь лицезрел магическое представление. Начиная от углов нового шкафа, медленно продвигаясь к центру, уже на новом шкафу засветились руны, будто впитываясь в изумруд. Вновь вспышка зеленого света, но ко второй я уже был готов. Прикрыв глаза рукой, я ориентировался лишь на сканирование и чипа. Так что в этот раз я смог заметить всю красоту механизмов и магии. Змейка на кольце, опоясывающая изумруд, начала тихонько ползти вокруг него, затем отцепила свой хвост, раскрыла пасть и буквально проглотила драгоценный камень. Затем немного сплющилась, занимая всю область, ранее занимаемую изумрудом, и будто провернулась вовнутрь книги. На ее месте оказалось новое устройство. Оно имело окантовку цвета серебра, но явно из похожего на него по цвету магического металла. Большую же часть устройства занимал прозрачный, чуть отдающий зеленым цветом, окуляр. Сама змейка же раскрылась, превращаясь в такого же цвета, как окантовка, цепочку. Да, на корешке книжки появился монокль, явно магический, хоть от Ичипа и не было данных об излучаемых магических волнах, но вряд ли Лавиан в самой секретной комнате случайно оставил обычные очки. Да, потянув за цепочку, я извлек новое устройство с его места, пустота же заполнилась металлом, так и не скажешь, что тут ранее виднелся большой изумруд. Ичип, сканирование артефакта, бип, выполняю. Магических свойств не обнаружено. Рекомендую попытаться посмотреть глазом сквозь прозрачную часть. Аккуратно, в защитной перчатке, на вытянутой руке, прикрыв один глаз, я взглянул сквозь окуляр на книжный шкаф. Ничего себе, я был словно слеп и теперь внезапно прозрел. Весь книжный шкаф через окуляр предстал передо мной в новой перспективе. Весь покрытый рунами, каждая полка, как и все стены каморки, как и пол с потолком. Я видел всю красоту механизма, ранее невидимые линии, что питали этот большой конструкт. Напялив монокль на левый глаз, я стал оглядывать комнату, записывая все, что видел с новым зрением в памяти Ичипа. Монокль сел, как влитый, магическим образом закрепившись на глазу. Я все еще не очень понимал смысл рунной формации, но некоторые моменты прямо бросались в глаза. Например, на передних стенках каждого аквариума, в которых плавали книги, было что-то типа переключателя. И да, стоило подать немного маны конкретно в эту часть, как жидкость аквариума слилась в открывшееся снизу отверстие, а передняя стенка приветливо распахнулась на невидимых петлях. На корешке книги, что я извлек из осушенного аквариума, руны, видимые лишь через магический монокль, образовывали надпись на ангемском языке, часть 4, глава 3, и так на каждой книжке. 6 больших частей, разбитых по 6 глав, а старая книжонка, что выплюнула из себя магический артефакт, была подписана как введение. Часть 0. У меня на руках оказалось невероятное богатство, полноценное учение Лавиана, мифические знания, за обладание даже одной страничкой которого на южном побережье маги высоких рангов сходились в битве на смерть. Спешно осушил и остальные книжки, пролистывая каждую и занося бесценную информацию в ИЧИП, и я нашел что-то крайне интересное. Часть 1, глава 1, страница 12 полностью совпадала с уже имеющейся у меня страницей, однако лишь видимая обычному глазу часть, она вовсе не содержала тайную информацию, что я наблюдал в оригинальной книге через магический монокль. Скорее всего, эта страница – часть копии. У меня же оригиналы. С новой информацией, видимой лишь под магическим моноклем, Ичип завершил процесс с расшифровки страницы, как и всей первой книги. Небольшая ложка дегтя в бочке магического меда заключалась лишь в том, что остальные книги были зашифрованы слишком серьезно, даже Ичип не спешил давать прогнозы на время расшифровки. Но был и просвет, на последней странице была специальная инструкция по получению ключей расшифровки ко следующим книгам. Нужно было лишь составить особую формацию, но чтобы ее уметь составить, нужно в полной мере овладеть информацией из предыдущих частей. Такая вот защита от дурака, ты не перейдешь к новой части, содержащей, видимо, продвинутую информацию, пока не овладеешь в полной мере предыдущей. Лишь первая книга имела такой простой, видимый на страницах под магическим моноклем, ключ к расшифровке. И последняя плюшка, подарочек от мастера Лавиана, заключалась в нулевой книжке. Стоило мне совместить их меж собой, как корешки книг как-то отреагировали и буквально слились вместе. Причем толщина книжки не изменилась, но появилась возможность магическим образом отображать на листах информацию как из нулевой книжки, так и из самой первой. И этот процесс повторился еще раз и еще раз. По итогу у меня в руках оказалась неприметная на первый взгляд книжонка, тоненькая, относительно других книг в Академии Бездонного Леса Костей, но по факту содержащая все 37 книг, от введения до самых продвинутых знаний.